Глава 26. Дознаватель. Мы пришли сквозь портал за миг до того, как в библиотеку ворвались дознаватели. К счастью, девочек в моей комнате не было. Зато был дух. «Ай, что тут делает?» — спросил он. Я отмахнулась, на всякий случай прикрыв дверь на щеколду. «Потом расскажу», — ответила я. Эльф удивленно посмотрел на меня, а затем по сторонам. Но, конечно, кота он не увидел. «Лия, я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Одно дело Лиэрт и ректор, но дознаватели — это совсем другой уровень. Они не ограничатся тем, что отругают тебя. Если совет узнает о том, что ты скрываешь в комнате ревенанта...» «Они не узнают. В эту комнату нельзя зайти без моего разрешения. Даже магистр Фаркис не сможет. К тому же, им незачем проверять мою комнату». «Это ты так думаешь? Если им нужно будет, ректор лично снимет защиту». «Эльф прав», — кивнул дух. «Пока я мерила шагами комнату». «Ты не сможешь тягаться с советом». Я пожала плечами и остановилась. «Может быть, но я не хочу смотреть на то, как тебя вернут в могилу. Тем более сейчас. В Академии так неспокойно. На магистра Лиарволию напали. Одна из адепток была под ментальным воздействием». «На Лию напали?» Я кивнула. Голос эльфа, его взгляд, все изменилось. «Когда? Как она?» «Жива. Насчет первого не уверена. Та адептка, что напала на нее, мы спрятали ее в комнате магистра. Дознаватели хотели использовать какую-то опасную магию, чтобы вытянуть из нее воспоминания об убийце. Мы не знали, что так получится». «Она, как всегда, думает не о себе». «В общем, тебе лучше остаться здесь. До тех пор, пока дознаватели не найдут настоящего убийцу». «Лия, я хоть и ревенант, но все же мужчина. Я не могу жить в одной комнате с адепткой. Это просто неприлично». «Эльф дело говорит», — ворчливо заметил кот. Я вздохнула и скрестила руки на груди. «У тебя есть вариант получше? Может, хочешь постучаться к магистру Фаркису?» Эльф не ответил, только мрачно посмотрел на меня, и я хмыкнула. «То-то же. Но если тебя так смущает мое присутствие, я переночую у подруги». Прихватив учебники и тетрадь, сменную одежду да шкатулку бабушки в придачу, я громко хлопнула дверью. «Ишь, какие нежные ушастики пошли! Спасаешь их, спасаешь! И нет бы, кто спасибо сказал!» Свободной рукой постучалась в дверь. Открыла Джулия. Она явно нервничала. Выглянув в коридор, убедилась, что там никого, кроме меня, нет, и втянула меня внутрь. «Лия, мы чуть с ума не сошли. Хотели за тобой побежать, да не успели. Почти сразу дознаватели в библиотеку направились. Ты нас до смерти напугала. Мы думали, тебя поймали». «Все обошлось. Я успела ускользнуть перед их приходом». «Зачем тебя вообще туда понесло? И почему ты с вещами?» «Можно я переночую с вами? От всего, что произошло, мне не по себе. Не хочу оставаться на ночь одна». Ночь прошла беспокойно. Мне снились кошмары. Я видела, как эльфа, пойманного в моей комнате, утаскивают дознаватели. Как фигура в белом протягивает ко мне руку. И как Дала смеется, окончательно потеряв рассудок. Несколько раз я вскакивала с постели в холодном поту и долго не могла уснуть. Потом Джули просыпалась, давала мне теплого молока с медом и снова погружалась в сон. Проснулась совсем вялая. Тали бросила на меня сочувственный взгляд. Но Джули не собиралась оставлять меня в кровати. «Лия, вставай. Нам все равно придется идти на занятия. Если ты пойдешь голодная, лучше от этого никому не станет». Пришлось согласиться. Простонав по поводу несправедливости мира, я все-таки заставила себя вылезти из-под одеяла, умыться и сесть за стол. Домовой этим утром был особенно молчалив. Джули сказала, что это связано с дознавателями. Если некроманты не жаловали только нежить, то дознаватели не жаловали всех. Только за один вечер они допросили всех магистров и хранителей, не считая моего кота. На занятия шли как на похороны. Среди адептов прошел слух, что до тех пор, пока убийца не будет пойман, на каждой лекции будут присутствовать дознаватели. О них я мало что знала, но даже мне было не по себе. Первые лекции должны были быть основой целительского мастерства. Но из-за нападения на магистра ее поменяли местами с основами ментальной защиты. Зайдя в аудиторию, я завертела головой в поисках эльфийки, но ее нигде не было. Зато были Илан, Сулар, Велард и Касс. Недолго думая, я села посередине. «Где вы были? Тут такое произошло!» «Знаем», — кивнул Сулар. Кесси Рафаэль рассказал. «Нет, магистров слышали кое-что. Наши родители приезжали». «Дала правда напала на тебя?» — переспросил Илан. Я кивнула. «Ничего себе! Что творится в этой академии?» «Хотела бы я узнать». Вдруг дверь открылась, и в аудиторию вошел один из дознавателей. Тот, которого я видела в кабинете ректора. Он прошел до преподавательского стола и остановился, обводя адептов испытывающим взглядом. «Здравствуйте, адепты. Можете звать меня магистром Каталом. Я прибыл в академию по просьбе ректора и указу совета. С сегодняшнего дня я буду преподавать курс защиты от ментального воздействия. В связи с последними событиями, я надеюсь, что каждый из вас будет относиться к этому со всей серьезностью». «Прошу прощения, магистр. Я правильно понимаю, что вы собираетесь использовать против первокурсников ментальную магию?» — спросил целитель из второго ряда. «Это что, у меня в голове копаться будут? Мамочки, это они же и про эльфа узнают, и про котика». Магистр кивнул. На его лице застыло холодное безразличное выражение. «Так нельзя!» — возмутилась девушка с боевого факультета. «Это нарушение наших прав!» «Ректор лично дал свое согласие. А что до вас? Если вы не преступники, то вам нечего опасаться. Мне нет дела до любовных интриг и прочих женских козней». О, как он был неправ. За те несколько секунд молчания я успела представить самое худшее, что случится, если дознаватель доберется до моих воспоминаний. Как жаль, что я не могу провалиться под землю. Хотя, возможно, меня бы и это не спасло. Что же делать? «Лия, ты в порядке?» — спросил Сулар. Кас бросил на меня задумчивый взгляд, и я кивнула. «Нет, все плохо. Очень и очень плохо. Но сказать я об этом не могу. Все хорошо, я просто не выспалась. Эти нападения... Все мы немного на нервах». Шепотом ответила я, но дознаватель услышал и посмотрел прямо на меня. «Может, хотите быть первой, адептка?» — спросил он. Я вздрогнула, чувствуя, как сердце уходит в пятки. «Только не это». «Магистр, если вы не против, я хотел бы быть первым», — вмешался вампир. Но дознаватель не обратил на него никакого внимания. «Пожалуй, я начну с адептки. Как ваше имя?» «Лелия», — пискнула я, нервно сжимая ткань мантии под столом. «Подойдите, Лелия». Дознаватель, приглашающий, кивнул на кресло преподавателя. И я инстинктивно подалась назад. Нужно что-то придумать, и быстро. Идея возникла в голове в тот же миг. Несмотря на приказ магистра, я не сдвинулась с места. Дознаватель удивленно приподнял бровь. «Что-то не так, адептка?» «Да. Разве смысл этих занятий не в том, чтобы не допускать ментальное воздействие? Я видела, как оно влияет на жертв. По мне, так лучшая защита — держаться от ментальных магов подальше». Несколько ментальных магов хмуро посмотрели на меня. Но мне было все равно. На кону стояли две жизни. Если так можно сказать о нежити. Ну что ж, это мудро. Кивнул дознаватель. Однако, чтобы научиться противостоять ментальному воздействию, вам придется с ним столкнуться. Подойдите, Лелия. Уверяю вас, это совершенно безопасно.